муха. Альфреду и Ирене Брендель. Пока ты пела, осень наступила, лучина печку растопила. Пока ты пела и летала, похолодало. Теперь ты медленно ползешь по глади замызганной плиты, не глядя туда, откуда ты взялась в апреле. Теперь ты еле передвигаешься, и ничего не стоит убить тебя. Но, как историк, смерть для которого скучнее, чем мука, я медлю, муха. Пока ты пела и летала, листья попадали, и легче литься в воде на землю, чтоб назад из лужи воззриться в чуже. А ты, видать, совсем ослепла. Можно представить цвет крупинки мозга, померкшей от твоей брусчатки сродни сетчатки, и содрогнуться. Но тебя, пожалуй, устраивает дух лежалый жилья, зеленых штор понурость. Жизнь затянулась. Ах, цокотуха, потерявшая юркость, ты выглядишь, как старый юнкерс, как черный кадр документальной эпохи дальней. Не ты ли за полночь там то и дело над люлькою моей гудело, гонимая в оконной раме прожекторами? А нынче, милая, мой желтый ноготь, брюшко твое горазд потрогать, и ты не вздрагиваешь от испуга, жужжа, подруга. Пока ты пела, за окошком серость усилилась, и дверь расселась в пазах от сырости, и мерзнут пятки, мой дом в упадке. Но не пленит тебя ни пирамидой фаянсовой, давно не мытой посуды в раковине, ни палаткой Сахары сладкой. Тебе не до того, тебе не до мельхиоровой дребедени, с ней связываться себе дороже. Мне, впрочем, тоже. Как старомодны твои крылья, лапки! В них чудится вуаль прабабки, смешавшаяся с позавчерашней французской башней, век номер 19, словом. Но сравнивая с тем и овым тебя, я обращаю в прибыль твою погибель, подталкивая ручкой подлой тебя к бесплотной мысли, к полной неосязаемости раньше срока. Прости, жестоко. О чем ты грезишь? О своих избитых, но не рассчитанных никем орбитах? О букве шестирукой ради тебя в тетради, расхристанной на месте плоском, кириллицыным отголоском, единственным, чей цвет, бывало, ты узнавала и вспархивала. А теперь, слепая, не реагируешь ты, уступая плацдарм живым брюнеткам, женским ужимкам, жестам. Пока ты пела и летала, птицы отсюда отбыли, в ручьях плотицы убавилось, и в рощах пусто.

Нас двое, стало быть. По крайней мере, когда ты кончишься, я факт потери отмечу мысленно, что будет эхом твоих с успехом когда-то выполненных мертвых петель. Смерть, знаешь, если есть свидетель, отчетливее ставит точку, чем в одиночку. Надеюсь все же, что тебе не больно. Боль места требует, и лишь окольно к тебе могла бы подобраться, с тыла накрыть, что было бы, видимо, моей рукою. Но пальцы заняты пером, строкою, чернильницей. Не умирай, покуда не слишком худо, покамест дергаешься. Ах, гумоска! Плевать на состояние мозга. Вещь, вышедшая из повиновения, как то мгновенье, по-своему прекрасно, то есть заслуживает, удостоясь овации наоборот, продлиться. Страх — суть таблица зависимости между личной беспомощностью тел и лишней секундой. Выражаясь сухо, я, цокотуха, пожертвовать своей согласен. Но вроде этот жест напрасен. Сдает твоя шестерка Шива тебе паршиво. В провалах памяти, в ее подвалах, среди ее сокровищ, палых, растаявших и прочь, вообще их ни при Кощеях не пересчитывали, ни тем паче позднее, среди этой сдачи существования, приют не жесткий, твоей утеской неполную по кличке Муза уже готовится. Отсюда, муха, длиноты эти. Это как бы свита букв алфавита. Снаружи пасмурно. Мой орган тренья о вещи в комнате по кличке Зренье сосредоточивается на обоях. Увы, с обоих узор насиженный ты взять не в силах, чтоб ошарашить серафимов хилых там, в эмпиреях, где царит молитва, идеи ритма и повторимости, с их колокольни бессмысленные, берущие корни в отчаянье, им, насекомым туч, незнакомым. Чем это кончится? Мушиным раем? Той пасекой, вернее, сараем, где над малиновым вареньем сонным кружатся сонмом твои предшественницы, издавая звук поздней осени, как мостовая в провинции. Но дверь откроем, и бледным роем они рванутся мимо нас обратно в действительность, ее опрятно укутывая в плотный саван зимы, тем самым подчеркивая, благодаря мельканью, что души обладают тканью, материей, судьбой в пейзаже, что цвета сажи вещь в колере, чем бить баклуши, меняется, что в сумме души любое превосходит племя, что цвет есть время, или стремление за ним угнаться? Великого Галикарнасса цитируя то в фас, то в профиль холмов и кровель. Отпрянув перед бледным вихрем, узнаю ли тебя я в ихнем заведомо крылатом войске? И ты по-свойски спланируешь на мой затылок, соскучившись вдали опилок, чьим шорохом весь мир мрочим. Едва ли, впрочем, да в дуба позже всех столетний, ты, милая, меж них последний окажешься. И если примут, то местный климат, с его капризами в расчет принявши, спешащую сквозь воздух в наши пределы, я тебя увижу весной, чью жижу топча, подумаю, звезда сорвалась, и, преодолевая вялость, рукою вслед махну. Однако не зодиака, то будет жертвой, но твоей душою, летящую совпасть с чужою личинкой, чтоб явить навозу метаморфозу. 1985 год.